Что произошло на следующее утро? Марина склонилась над пареньком. Что-то неспокойное, тревожное видел Михаил во сне. Лицо все время менялось, словно метались, перебегали по нему колеблющиеся отблески раздуваемого огня. Порой в уголках полных, четко очерченных губ тихо появлялась улыбка, и тогда Маринке хотелось наклониться ниже, еще ниже, и улыбка на сонном лице таяла, угасала, мохнатые брови сходились на переносице, и от их гневной нахмуренной черноты белое бледное лицо становилось еще белее. «Милый!» — внезапно прошептала Маринка и сама испугалась этого неожиданного хмельного слова. Даже мурашки по коже пробежали. «А ну, как слышал?» Присела, наклонилась. «На самом ли деле спит?» «Спит. Пусть спит. Пусть и не слышит. Только бы смотреть на него, слушать его дыхание. Бледный, очень бледный. Чем же его подкрепить? Чем накормить?» Встала, пошла в кладовку. Вот все ее богатство. Мешочек пшена, мешочек муки, котомка дерти, соль в двух криночках, бутылка темного рыжикового масла, да в катке мелкая, как горох, драгоценная картошка. Вот и все. Не очень-то разгуляешься. А еда для Михаила сейчас главнейшее лекарство. Рана на ноге не так уже и страшна, но вот крови потерял много. Сходить в село? Может, у тети Ганны, Надейкиной матери, найдется хоть малость внутреннего сала? Надо все ж таки сходить. Посмотрела на спящего, подождать, пока проснется. Говорил ведь, без моего разрешения никуда. А какое там разрешение? Она и сама не маленькая, знает, что можно, чего нельзя. Пойдет и все тут. Написала записку, положила на столе, повязалась теплым платком, кожух отцовски надела, валенки, взяла костыль. Направилась уже было к двери, но не утерпела, вновь подошла к лежанке. «Любимый, спи, любимый». В сенях прихватила кошелку. Дверь на висячий замок. На улице настоящий март, пасмурный, вроде потеплее. Остановилась на крыльце. Какой дорогой идти? Апанасьевка, вон она, сразу же за речкой. Напрямик километра два, не больше. Но разве после такой вьюги проберешься напрямую? Да к тому же на костыле. Нет, нужно Дубравой, к мосту. Так и решила. По привычке прислушалась. Вроде бы спокойно. И вдруг, будто сам воздух вздрогнул, тихий, едва слышный гул донесся с востока. Еще. Еще. Неужели вправду? Маринка даже ухо из-под платка выставила и глаза зажмурила. Вправду. Нет, это не было грохотом, не было далеким громом. Мощный, сдержанный, непрерывный гул рос, усиливался в тугом влажном воздухе. Наши! Первым желанием было разбудить Михаила. Повернулась было, но тут же передумала. Проснется, не пустит в село. Постояла, послушала и пошла потихонечку. Вдоль речки на взгорье снег размело ветром, идти не так трудно. Да и нога сегодня почти не болит. Идет, а сама все на хату оглядывается. Как там Михайло? Да, жаль, что без нее канонаду услышит. Пока хата виднелась, оглядывалась. Не заметила, как и до моста добрела, а там за бугром уже шоссе. Гудит что-то на нем, движется, да так... Земля дрожит. Забралась наверх, глянула.